Глава пятая. Матушка Екатерина, императрица всероссийская, отправившись за нуждой в уборную, вдруг почувствовала себя плохо и, заслонивши грузным своим корпусом дверь, скончалась. Долго искали ее по всему дворцу. Наконец генерал Болховский осмелился открыть дверь. Это было чрезвычайно трудно. Поправивши государыню от зазорного вида, приступили к похоронам. Из Гатчины, загнав лошадей, прискакал наследник цесаревич Павел Петрович. Первым делом простил Баженова и Новикова, которые звали его в масонство. За Волгой зима была ранняя в этот год. Снег в 1796 году выпал в самом начале октября, и ударили ранние морозы. По Волге плыло сало. Плакучая ива, заиндивелая и омертвевшая в неподвижных формах, спускала свои ветви в прозрачные осенние воды. Белые, украшенные льдинками, они превращались в зеленые, как только попадали под воду. Из мезонина Тургеневки виднелись побелевшие сады и обширные белые замороженные заволжские степи. Небо было красное, красные тучи, и над ними ослепительное зимнее солнце. Первым проснулся Николай Тургенев и босыми ножками подбежал, прихрамывая к окну. Он громко захлопал в ладоши и закричал: «Виват, виват! Зима наступила! Уже настоящая зима! Снег не тает!» Александр, в длинной рубашке до пят, вскочил на этот крик и опрокинул табуретку с сальной свечкой. Толстая книга комедии Гальдони, читанных им на сон грядущий, свалилась на пол. Сергей и Андрей проснулись за ним. Александр, не говоря ни слова и закинув руки под затылок, сладко потягивался, думая о том, что хозяйка гостиницы, выведенная Гальдони, очень похожа на дворовую девушку Марфушу, должно быть такая же веселая, также заливисто хохочущая и показывающая ослепительно белые зубы. Каждый раз, когда проходил мимо Марфуши, Александр испытывал непонятное смущение. Сергей, оглядывая комнату, натопленную, светлую и веселую, глядя на снег, чувствовал понятную только ребятам радость от этого уюта, теплоты, яркого света красных облаков, освещенных ранним солнцем, и бесконечных степей, покрытых снегом, и уходящих куда-то далеко, к востоку, за Урал, в сердце непонятной и таинственной Азии. Оттуда шел Ермак, оттуда в древности по зимам неслись на лихих конях дети Чингисхана. Теперь покорные, красивые татарчата едва помнят о своих предках-победителях. Вокруг Тургеневки мир и прекрасная зимняя тишина, совершенно такая же, как в душе Сережи Тургенева. Николай быстро одевался без посторонней помощи. Тоблер, не обращая внимания на детей, лежа в постели, читал какую-то толстую книгу. Ворота заскрипели. Раздался громкий лай дворовых собак. Им ответило тявканье борзых. «Какой сегодня день?» — спросил Николай Тургенев. 15 ноября», — произнес Тоблер, не меняя позы. «Сегодня двойной урок математики и истории». Заскрипели ворота еще раз. «Вкатила кибитка!» — закричал Николай Тургенев. Тут все братья подбежали к огромному тройному окну мезонина и стали смотреть, как кибитка, на широких полозьях с подрезами заворачивала за угол, и в облаках пара лошади остановились у крыльца. «Военная форма!» — произнес Андрей. Усатый фельдъегерь, шашкой стряхивая снег с валенок и держа в руках с величайшей осторожностью кожаную сумку, входил на крыльцо. Через секунду громкие крики ликования понеслись по дому. Император Павел Петрович требовал возвращения Ивана Тургенева в Москву. Иван Петрович плакал, как большой ребенок. Он сидел на тяжелом вольтеровском кресле, спрятав голову в подушке. Высочайшая грамота лежала перед ним на столе. Коленка в подштанниках выставилась неуклюже из-под шлафора, и старые плечи Ивана Петровича вздрагивали. Катерина Семеновна осанисто и серьезно, ни на минуту не теряя своего достоинства и спокойствия, распоряжалась угостить фельдъегеря водкой и соленой рыбой. Быстро молва пронеслась по Кендяковке. Тургеневские, кендяковские мужики и бабы толпились во дворе. В таких случаях вторжение челяди в барские комнаты не считалось дерзостью. Добрые полторы-две сотни народу заполнили двор, крыльцо и прихожую. Катерина Семеновна, поднеся бодрительную кружку с мальвазией супругу, вышла в прихожую и, высокомерно подняв голову, произнесла: «Ну, холопы, государь требует барина в столицу. Пафнутича слушайтесь, оброк платите исправно. И чтоб жалоб не было!» «Слушаем, матушка-барыня, слушаем, Катерина Семеновна!» — раздались голоса. Сборы были короткие. Выехали на зимних дармезах, пересаженных на полозье. Ехать решили на долгих, так как самые лучшие лошади почтовых станций были переброшены на питерский тракт. На следующий день двинулись в дальний путь. Четверо мальчиков, немец Тоблер и Федор Пучков, дворовый человек, сели в переднюю дармезу, выпивши чаю, помолившись на дорогу и присевши со всей семьей и челядью в большой зале Тургеневки, подальше от печки, на прощание. Первые дни хорошо спали и вкусно ели. Зимние дороги легкие и короткие. Нет ни болот, ни гатей, все закрыто снежным покровом. Нет ни оводов, ни проклятой строки, которая нападает на лошадей, покрывая их сплошным покровом отвратительных, копошащихся насекомых. Маленькие окна кибиток заиндивели. Николай Тургенев рукавицей старается отодрать ледяную корку, чтобы видеть окружающие дорогу леса и деревни. «Что интересного, — говорит Андрей, — видя, как кусочки оттаившего снега сваливаются на медвежью полость под рукой Николая. Ну, увидишь деревню, только и всего. Не мешай лучше спать». «Нет, я хочу видеть, — говорит Николай. Деревни разные, а лица одинаковые. Я хочу найти разные лица». «Какая глупость, — говорит Андрей. Лица у мужиков разные, а глупость одна». «Знаете, Андрей, — говорит почтительно Николай, — вы самый старший, а говорите вещи совсем необдуманные». Андрей не спорил, зевнул, задремал снова. В лесу на поляне, насторожившись и мягко ступая, легко, почти не вдавливая рыхлый снег и выставив голову вперед, с опущенным хвостом пробиралась лисица. Горностай, почти невидимый на березе, кидался головой вниз и прятался в снегу. Изредка около деревни, испуганные движением больших экипажей, поднимались из-под одинокой сосны среди поля огромные, как телята, матерые волки. На постоялых дворах отец приходил навещать сыновей. Держа в руках серебряный стакан с медом, распущенным в кипятке, Иван Петрович расспрашивал детей, не устали ли в дороге, помнит ли Москву. Почти никто хорошо не помнил. Хотят ли ехать в Москву? По-видимому, не очень. «Где будем жить?» — спросил Андрей. «На Маховой, при университете», — ответил Иван Петрович. По ночам не ездили, хотя Катерина Семеновна торопила и не всегда давала лошадям выстоять. Одно время даже требовала она отправить лошадей в Кендяковку и ехать на перекладных. Но Иван Петрович, приобретя уже в дороге самостоятельность, запротестовал решительно. Встречный курьер с письмом привез ему радостное известие о прощении Радищева. Катерина Семеновна, нарезая индейку за обедом на постоялом дворе, пыталась было вырвать у него из рук письмо. Но неожиданно для самого себя Иван Петрович, поднимая письмо высоко в руке, опалил свою супругу таким грозным взглядом, что она остановилась не столько от испуга, сколько от удивления. — Ты что, батюшка, сумасшедшими глазами на меня смотришь? Знаю, что новая метла чисто метет, а все-таки ты носа не задирай. — Катерина Семеновна, вы бы хоть при челяди, — начал был Иван Петрович и протянул супруге письмо. Катерина Семеновна прочла его, осторожно сложила и, возвращая, произнесла. Апостол Павел сказал, что жена да боится мужа своего. Я, Иван Петрович, никогда у тебя из повиновения не выходила. Что вы, Катерина Семеновна, произнес Иван Петрович, поднимая руку. Я совсем не про то. Да и я тоже не про то, сказала Катерина Семеновна. К вечеру брали глиняные плошки, наливали их водой, ставили ножками походные кровати в воду. Хорошие кровати. Старый офицерский инвентарь Ярославского полка. И все-таки под утро все стонали и охали от огромного количества укусов. Меньше всего страдала Катерина Семеновна. «Клоп тебя не любит, барыня», — говорил старый дворецкий. «Это ндрав у тебя такой. А вот у барина ндрав мягкий, и клоп его язвит. Вон и Николая Ивановича тоже не трогают. Ндравом в матушку идет». Катерина Семеновна, снисходительно относившаяся к суждениям старика, качала головой и произносила по-французски. «Характером-то в меня, а вот затеи-то у него отцовские. Готова клятву в этом дать. Оттого и молчит много мальчуган». К югу от Мурома сломалась хозяйская дармеза. Едва нашли кузнеца. В крутую гору села, за 6 верст от большой дороги. Едва втащили проселком тяжелый экипаж. Кузнец возился 2 дня. Маленькие тургеневы бродили по деревне. Смотрели, как в речке на багор надевают через прорубь рыбу. Крестьянские мальчики в островерхих шапках и коричневых лохмотьях, когда-то бывших отцовскими армяками. Непонятный говор, совсем не русский, думал Андрей. Пробовали объясняться. Ничего не выходит. 10 чужих слов. Разговор быстрый, окающий, невнятный. Словно каши в рот набрали. Но тургеневы восхищались сноровкой и ловкостью, с какой мальчуганы занимались рыбной ловлей. Александр пробовал действовать багром. Приморозил руки и едва не упустил снасть. Мальчуганы, разговаривая между собой, рассказывали о рощине, который будто бы залег своей разбойничьей шайкой неподалеку от Мурома. Леса глухие, дороги дальние, ни жилья, ни огонька кругом. Разговоры эти были переданы старшим. Никто не обратил на них внимания. И к ужасу мальчиков решили даже выехать ночью, так как поломка заставила задержаться в дороге лишних двое суток. Ночные леса необычайно красивы при лунном свете. Месяц то прятался за тучи, то ярко освещал огромные пространства. «Луна восхитительна», — говорил Александр Тургенев. «А спать чертовски хочется», — говорил Андрей. «Ну ее к... твою луну». «Андрей, где научились таким словам?» — спросил проснувшийся Тоблер. «Не у вас за пюпитром, дорогой учитель», — ответил Андрей с хохотом. «Да, я думаю, что не у меня», — сказал Тоблер. «А вы у кого научились?» — спросил Андрей. «Во всяком случае, не у тебя», — ответил немец. «Я думаю», — ответил ему в тон Андрей. Мороз крепчал. Под утро задул ветер. Луна ушла с горизонта. В лесной чаще замелькали, как синие свечки, парные огни волчьих глаз. Ехать становилось жутко, и томительное чувство охватывало путников. В совершенно глухом месте огромная сосна перегородила дорогу. Пришлось остановиться. Лошади храпели и били копытами в снег. Все вышли из экипажа. Дармезы сгрудились. Форейтор пошел искать обходной дороги. Кучера взяли топоры и тщетно пытались рубить твердую, как сталь, замерзшую древесину. Она звенела, стонала и пела, и еле-еле поддавалась топору. Катерина Семеновна одна не вышла из Дармезы. Через Марфушу она выспрашивала, как обстоит дело с дорогой. И Александр Тургенев подробно рассказывал Марфе, в чем состоит затруднение. Марфа скалила зубы. Саша Тургенев смеялся, говоря, что через неделю разрубят дерево и поедут дальше. Как вдруг по лесу раздался протяжный свист. Топор выскочил из рук кучера. Все остолбенели. По хрусту ветвей можно было думать, что на дорогу выходит целый полк пехотинцев с обозом. 10 рослых фигур вышли на дорогу из леса и остановились по другую сторону срубленной сосны. Тургеневский поезд мгновенно замер. Разговоры и шутки Саши Тургенева прекратились. Форейтера и кучера, прошептав только одно слово «Рощин», остановились и замолчали. «Кажись, они самые!» — раздался голос с дороги. Потом наступила пауза, и в темноте трудно было понять, что намереваются делать лесные разбойники. Иван Петрович пошел по направлению к ним. «Ой, батюшка, не ходи!» — закричал старый дворецкий. Саша Тургенев думал о сказочных разбойниках. Марфуша взвизгнула и бросилась к барыне в экипаж. Андрей, стиснув зубы, заметил. «Как жаль, что нас не послушались. А теперь да будет во всем воля Божия». Голодный и протяжный вой раздался издали. Ему ответил вой другой волчьей стаи. Катерине Семеновне Тургеневой казалось, что жизнь кончается, и весь мир распадается прахом. Чувство невыразимого страха за свою жизнь ее оцепенило. Разбойники и волки, неизвестно, что страшнее. Тоблеру хотелось спать, а тут всякий сон прошел мгновенно. Гирька на кожаном ремне с короткой рукояткой, называемая кистенем, через минуту-другую уложат всех путников. «Страшная страна», — думал Тоблер. «И если я когда-нибудь увижу мой родной Геттинген, о, Боже мой, случится ли это когда-либо?» Перед ним пронеслась вся его жизнь в маленьком германском городе с университетом, чтение Руссо по ночам, поездка в Кёнигсберг ради слушания лекций профессора Канта, неудачная попытка обзавестись своей семьей. Немец думал про себя, вздыхал и называл себя самого «бедный Тоблер». Бедный Тоблер! Иван Петрович, остановленный дворецким, решил, что, пожалуй, действительно неблагоразумно приближаться на короткое расстояние к поваленной сосне. С быстротою молнии сообразил он, что сосна повалена не даром, а нарочно, чтобы перегородить им дорогу, что вот сейчас они будут ограблены или разорваны голодной стаей волков. И все это накануне счастливого приезда в Москву, с которой связана тысяча счастливых надежд. «Вот когда небо совчинку кажется», — думал по-русски Иван Петрович и по-немецки обратился к Тоблеру. «Wir haben unsere letzte Stunde». Настал наш последний час. «О да, милостивый государь», — ответил Тоблер, чувствуя, как дрожат его колени. Бегающие светляки, синие огоньки замелькали вокруг поезда. Казалось, тысячи светящихся синих жучков летают по лесу. Слышалось лязганье челюстей, подвывание маток, волки приближались огромной голодной стаи. Женская прислуга плакала, даже не плакала, а вернее подвывала вместе с волками, словно обе вражеские стороны жаловались на какую-то общую обиду. Быстро чиркнула огниво. С какой-то неожиданной быстротой загорелась сухая хвоя сваленного дерева. Буквально через минуту около дороги пылал костер. Рослые, широкоплечие люди, опершись на длинные шесты, стояли около костра. Теперь уже ясно можно было различить ближайших представителей обеих вражеских групп. Около костра был десяток людей в высоких шапках, с шестами, с угрюмыми, неподвижными зверскими лицами. А в ста шагах вырисовывались темные силуэты сидящих на снегу волков. Высунув разгоряченные языки, они, казалось, выжидали какой-то команды, какого-то мгновения для того, чтобы броситься на осажденных ими людей. От костра загоралась поваленная сосна. Ни одна сторона не нарушала молчание. Выхватив из костра большой горящий сук смолистого дерева, один из неизвестных трижды махнул им над головой и швырнул в группу присевших волков. Вся группа отпрянула от неожиданности и испуга. Прошло мгновение, И второй сук, кружась, шипя и потрескивая, понесся в сторону второй группы волков. Мальчики Тургеневы с восхищением смотрели на богатыря, который, размахивая горящей сосною, ловко бросал ее на 200 шагов. Волки отбегали с испуганным лаем, обиженно тявкали вместо короткого воя и не возвращались. Поваленная сосна горела по всей длине. Неизвестные таскали хворост, рубили его короткими топорами, сосредоточенные хмуро, не обращая никакого внимания на Тургеневых. Прошли добрые полчаса. То, что вначале казалось томительным, это странная молчаливость людей, вышедших из лесу со словами «кажись они», то теперь давало впечатление какой-то спасительности. В голову никому из Тургеневых не приходило нарушить это молчание. Все словно сошлись на одном чувстве. Так будет лучше. Прошел еще час. Холод заставил ходить. Начали сначала шептаться, потом говорить громко. Неизвестные тоже слегка переговаривались. Тургеневы услышали слова: «Застрял твой купчина, Кузьма». «Не минует», — ответил тот. Начало светать. «Однако ловко они разогнали волков», — сказал Коля Тургенев. «Да, нам бы без них пропадать», — отозвался Андрей. «А может быть, через них-то и пропадем?» — возразил Александр. Тоблер шептал: «Бог велик и милосерден!» Катерина Семеновна казалась окоченевшей. Она упорно молчала. Уставившись глазами в темноту, она сидела, не шевелясь, и, казалось, мгновенное безумие, овладевшее ею, лишило ее способности речи. Когда совсем уж стало светло, неизвестные прикрутили вершину отгоревшей сосны веревкой и, взявшись за веревку всей гурьбой, с какой-то удивительной плавностью и легкостью очистили дорогу. Старший подошел к тому месту, где потухал костер, снял шапку и, не приближаясь к Тургеневым, громко крикнул: «Господа хорошие, проезжайте! Свободная вам дорога! Мы пильщики, и вам зла не хотим!» Зоркий глазок Николая Тургенева заметил, как один из толпы неизвестных подобрался к ближнему дереву и жадно смотрел в детский экипаж одним единственным глазом. Рыжая борода закрывала почти все лицо смотревшего, но по глазу и всей фигуре Николай Тургенев узнал Васю Птицелова. Через минуту Николай Тургенев не мог бы сказать, видел ли он этого одноглазого во сне, или действительно тот подходил к экипажу. До такой степени быстро он растаял в воздухе. Да и вся группа, как дурной ночной сон, не то чтобы ушла, а просто как-то исчезла, скрылась из глаз. Когда миновали обгоревшую сосну и прошел в пути какой-нибудь час, все ночное происшествие стало казаться простым сновидением, и даже разговаривать о нем не хотелось. Нервное возбуждение исчезло, дети и родители спали крепким сном. Только кучер и форейтор многозначительно обменивались короткими словами. «Хо, пильщики! Хорошие пильщики! Не нас ждали! А то было бы кистенем в висок! И прощай, барин, прощай, барыня! Прощай, милые детушки! Дыть взять-то нечего! Барыня-то с фельдъегерем шкатулку отправила! Едуть без денег! А они почему знают? Кто? Рощинцы-то? Да они чего хошь знают. Кривого видал? Ну что? Видал? Так ведь это Васька Птицелов. Врешь. Право слово, Васька. Рыжий-то? Ну да, рыжий. Вот оно так-то и бывает. Из господской воли вышел и на большую дорогу пошел. Господская воля — мужицкая доля. А барыня-то как перепугалась. Что говорить, язык отнялся. Первый раз в жизни не ругалась. Ведь нечто можно тебя не ругать. Пошел к матери. Тебя самого ругать надо. Сиди, сиди крепче, а то кобыла тебя стряхнет. Ей-богу, обоза не остановлю. Пропадай тут, волчья сыть. Что лаешься, старик? А ты что зубы скалишь о барыне? Ну, подь ты на меня, пожалься. Ха, да на кой ты мне ляд нужен? Все равно тебе в некруто идти. На этом разговор оборвался.